12 мая. Опять похолодание, северный ветер, тучи, вернее, именно то, что совершенно точно называется облачностью. Эти не по сезону перемены действуют на психику с такой силой, что, проснувшись в такое внезапно оказывающееся холодным и пасмурным утро, вдруг с раздирающей грустью начинаешь думать о жизни, подводить итоги, ничего не ждешь. Такое сильное действие, как если вдруг постарел на 10 лет. И вдруг в облачности мелькает голубой просвет, и кажется... Нет, еще ничего не кажется, еще нет просвета. Вчера прогуливался по Горького с Ливановым, и умные мысли о Гамлете. Говорит, я ведь 5 лет работал над этой ролью. Возьми Лаэрта, Полония, какие сами по себе величественные фигуры, а перед Гамлетом они что? Величественные. Совершенно правильно он мне ответил, что Полоний вовсе не комический персонаж, а ограниченно льстящий, подслушивающий и тому подобное. Его любил, надо это помнить, покойный король. Что касается Лаэрта, то это, по крайней мере, Сид, а перед Гамлетом он Фат. Не больше, чем Фат, а Горацио. Ведь это Эразм Роттердамский, и Гамлет учит его. Вот кто он такой, насколько он выше всех. Я позавидовал этому взгляду. Чей он? Ливанова? Сахновского? Вычитали. Во всяком случае, хорошо. Ливанов снимает сейчас в фильме в роли Ломоносова. Устал, говорит, вчера сжигали мне лицо. Вот, наконец, просвет. Только не голубой, так очень близко к солнцу, а нечто вроде светового пятна, все расширяющегося, все рассветляющегося, и вот уже пропускающего сквозь себя пучки лучей. Гамлет — сильный, усталый человек, что-то вроде Маяковского. Впервые в жизни я видел Гамлета в Одессе, играл Слонов. Я был гимназистом невысокого класса, ничего не понял, ничего не понравилось, за исключением того, что в финале пьесы один из трупов катится, поворачиваясь по ступенькам сбоку на бок. Что вы читаете, милый принц? Слова, слова, слова. Вот так бы и назвать эту книжку. Юрий Олеша. Слова, слова, слова. Юрий Олеша. Думаю, значит, существую. Если в день похорон матери Маяковского, когда прошло около 25 лет, с тех пор, как я играл с Маяковским в карты, пил с ним вино, разговаривал о жизни и о литературе, то есть уже, само собой, был в славе и пользовался хорошим отношением такого выдающегося человека, как Маяковский, если, повторяю я, в день смерти его матери, я не могу пойти на панихиду по ней из боязни обратить на себя внимание именно по поводу оборванной на мне одежды, то, значит, уже в самом моем характере заложена эта оборванная одежда. Это нищенство. Другими словами, я сумасшедший.